Явление двадцатое. Графиня-бабушка и князь Тугоуховский. Графиня-бабушка. «Князь, князь! Ох, этот князь! По палам! Сам чуть дышит! Князь, слышали?» «Князь. О-ху!» Графиня-бабушка. «Он ничего не слышит! Хоть, может, видели здесь полицмейстер пыл?» «Князь. Э-ху!» Графиня-бабушка. «В тюрьму-то, князь, кто Чацкого схватил?» «Князь. И-ху!» Графиня-бабушка. «Тесак ему да ранец, в солдаты, шутка ли, переменил закон?» «Князь. О-ху!» Графиня-бабушка. «Да, в пусурманах он, ах, окаянный вольтерьянец! Что, а, глух мой отец, достаньте свой рожок! Ох, глухота большой порог!»